Глава 17. Червленая дресня, выпучив глаза от изумления, вслух прочитал я: «Да вы что, серьезно?» Никому не обращаясь, риторически воскликнул я. Но мамашка чего-то приняла этот вопрос на свой счет. «А чему ты так удивляешься, чума?» «Очень действенное проклятие, эта червленная дресня. Я о нем весьма наслышана. Ведь это не что иное, как красная дизентерия или кровавый понос. От него паря даже помирает, если ты не знал. Это я тебе как медик со стажем говорю. Эпидемии дизентерии известны человечеству еще с древних времен. Даже термин «дизентерия» впервые был введен Гиппократом для описания заболевания, при котором наблюдается частый стул с кроваво-слизистыми выделениями». «Так-то да. Понос с кровью – страшное дело. Жуткие эпидемии кровавого поноса сопровождали практически все военные кампании на протяжении всей истории человечества, поражая живую силу, выбивая ее из строя и доводя до гибели куда в большем количестве, чем, собственно, сами военные действия. Об эпидемиях дизентерии во время войн известно еще с времен Древней Греции. Наряду с гриппом и брюшным тифом дизентерия сыграла существенную роль и в Первой мировой войне, а вот во Второй мировой смертность от дизентерии значительно снизилась, чему немало поспособствовали антибиотики, но их массовое производство, насколько я помнил, началось только в 1943 году, а сейчас на дворе середина 1942-го, сомневаюсь, что у немецкого гарнизона, расквартированного в Тарасовке, они имеются. Так что у меня появился шанс устроить настоящую диверсию оккупантам. Пусть они, сука, обдрыщутся до смерти, хоть и вонять будет ужасно, но дышать на свете куда легче станет. Того самого Гиппократа, который клятву придумал, задумчиво читая на первой странице вет про ритуал проклятия дресни, спросил я, не подумавши, и тут же получил капитальный отлуп от мамашки. «И я так понимаю, это камень в мой огород». Окрысилась она, мигом превратившись в подобие своей матери, не настолько страшной, конечно, но отдаленно похожей на дохлую ведьму. «Да, я давала клятву людям не вредить, но вот только люди меня куда больше зла принесли. Ты хоть представляешь, насколько тяжело мне в лагере было? Холодно, голодно, непосильный труд, когда каждый вертухай-надсмотрщик в любой момент может не только тебе под юбку залезть, а и во всех позах поими». Она осеклась, увидевши расширившиеся от ужаса глаза Акулинки. «Так что не надо учить меня жить, товарищ Чума». Причем слово «товарищ» она произнесла с такой лютой ненавистью во взгляде и в голосе, что ее аура прямо-таки полыхнула чистой и белой злобой. «Вот и ни разу не думал вам упреки кидать, товарищ доцент», произнес я, чтобы немного притушить белый огонь кипящей ненависти. «Все давно позади. А вы сами себя накручиваете. Не надо, Глафира Митрофановна. Все и так очень сложно, чтобы сходу приговоры выносить». «Но кого-то это совсем не останавливало», — фыркнула мамашка, но белое зарево в ее ауре слегка притухло. «Эти твари даже разбираться не стали. Законопатили на пятерик лагерей по идиотскому, в общем-то, доносу. Там даже ребенок увидел бы, что все белыми нитками шито. А эти суки... Нет, просто до моей проклятой судьбы дела никому не было». «А что же мамаша ваша? Как говорится, расковырял болячку, так ковыряй до крови. Ведь она могла с помощью своего дара вас из лагеря вытащить, даже, думаю, и до суда бы дело не дошло, если бы она вмешалась». «Не захотела, старая». Угрюмо буркнула Глафира Митрофановна. «Вот и устроила мне урок, каково это, людям помогать. Ведьмой она была, настоящей». «Не делай добра, не получишь зла», предположил я. «Верно, ведьмак», – кивнула Глафира Митрофановна. «Ведь я же против ее воли пошла, вот прямо как Акулинка до сегодняшнего дня. Не хотела я, как мать, зло людям нести. Радовалась поначалу, что задатка у меня нет, и проклятый дар мне не достанется. Поэтому и в медицинский пошла, зная об иной стороне. И эти знания хотела не на зло, а на благо пустить. Это как яд в малых дозах, очень даже лекарством может быть. Так и материные секреты можно было для добра использовать, только знать как. Ну и мечтала дура, что скоститься старой ведьме на том свете не хоть немного». Сияние ненависти совсем сошло на нет, и Глафира Митрофановна тяжело опустилась на лавку стула. Акулинка же все это время стояла ни жива, ни мертва, слушая откровения матери. Думается мне, что такой исповеди от родного человека она никогда в своей жизни не слышала. Даже меня немного пробрала ее поломанная судьба, так изменившая отношения в дальнейшей жизни. Но что я мог для нее сделать? Пока только посочувствовать, а затем медленно, но верно поворачивать ее к свету, невзирая на то, что я сам ведьмак, обязан творить то самое пресловутое зло. Пока еще меня не накрывало, дар, как предупреждала старуха, не наказывал. Наверное, убийство двух полицаев на кладбище пошло в зачет. Так-то души двух утырков в ад спровадил, да бабку-колдунью уважил. Акулинка же, наоборот, среагировала весьма активно. Бросилась к матери, крепко обняла ее обеими руками, прижавшись всем телом к родному человеку. «Мамочка моя, мама!» Твердила она, вздрагивая и орошая лицо горючими слезами. «Прости меня, мамочка, за то, что я так... Я же не знала, каково тебе было. Я даже не представляла». Тараторила она, всхлипывая после каждого слова и шмыгая носом. «Да как ты вообще весь этот ужас пережила? Прости меня, мама, дуру неразумную. Дурында я, как и есть дурында. Но все, все, дочь я». Губы Глафиры Митрофановны дрогнули, а глаза увлажнились. Она с нежностью прижала девушку к себе и погладила ее по волосам. А мне подумалось, сколько же лет шли друг другу навстречу эти родные люди, вместо того, чтобы просто поговорить по душам. А ведь на первый взгляд, чего может быть проще? Акулинка, рыдая, сотрясалась всем телом, а Глафира Митрофановна что-то ласково шептала ей на ухо, пытаясь успокоить. Пока они разбирались в собственных чувствах и проблемах, я еще раз перечитал текст первого, доступного мне проклятия книги заклинаний. Как и говорилось Веде, ничего сложного в нем не было, всего-то нужно было сформировать простенькую колдовскую печать, приведенную на той же странице, наполнить ее силой ведовского дара и направить на объект воздействия, то есть на того, кому колдун натурально так желает обосраться, ну просто до смерти, в прямом смысле этого слова. Для таких лопухов, как я, то есть для ведьмаков без высокой квалификации и опыта работы, проклятие начинало действовать только после физического контакта с объектом воздействия. То есть поставить печать нужно было собственноручно, прикоснувшись к человеку, которого собирался проклясть. Это было чревато тем, что такого малефика могли легко вычислить и уже в свою очередь применить к нему меры физического воздействия, забить камнями, например, или же просто не заморачиваясь жить на костре, как поступали в средние века в просвещенной Европе. Черные колдуны, наросшие до третьего чина, могли воздействовать на объекты приложения силы уже на расстоянии, не подвергая себя опасности. Так было написано со ссылкой на соответствующие разделы вед, которые были мне пока недоступны. Что ж, будем работать с тем, что под рукой. Я перелистнул еще пару страниц, но больше ничего убойного и подходящего для моих целей не обнаружил. Ну скажите, как мне бороться с фрицами, используя знания по заговариванию зубной боли или же отворот от любовной тоски? Вот и я не знаю. В общем, для уровня моего развития самым подходящим, да и единственным известным мне на этот момент проклятием, было это самое пресловутое червленное дресня. Мамашка с дочерью наконец-то прекратили лобызаться и обратили на меня свое внимание. «Разобрался с проклятием?» Поинтересовалась Глафира Митрофановна, наскоро избавившись от влажных дорожек на щеках. «Да, тут, в общем-то, и не сложно», – пожал я плечами. «Мне только интересно, как все это работает. Чего бы это от какой-то печати, наполненной колдовской силой, человеку по нос пробирает? Каков механизм действия всей этой необъяснимой хрени? Можно, конечно, отбрехаться, что магия непостижима, как и все прочее, но ведь это же не так». «Надо же, механизм действия. Слова-то какие подобрал». Мамашка улыбнулась, блеснувшая отцветом колеблющегося пламени свечи во влажных еще глазах. Однако в ее взгляде и в голосе сквозил проявившийся ко мне несомненный интерес. Я видел этот интерес насыщенно бирюзовым оттенком и ощущал несомненную симпатию, которая раньше еще и не пахла. «Я разобраться хочу, Глафира Митрофановна. Пока еще пребываю в самом начале пути. Вы же сама ученый человек, даже степень научную имеете». Воззвал я к ее благоразумию, ведь именно от ее поддержки сейчас многое зависело. Она явно дофига всего знала о колдовстве, и мне во что бы то ни стало нужно было заставить ее поделиться этими знаниями. И как ученые должны понимать, что любая достаточно развитая технология практически неотличима от магии, озвучила я третий из законов Артура Кларка. Кстати, Артур Кларк, известный английский писатель и публицист, сформулировавший в 60-х годах так называемые законы Кларка, в соответствии с которыми развивается современная наука, сейчас примерно должен быть одного возраста с моим реципиентом, вот бы с ним встретиться. Будучи мальчишкой, я прямо зачитывался его произведениями. Кларка активно издавали и в СССР, «Лунная пыль», «Космическая одиссея», «Свидание с Рамой» оставили в моей памяти неизгладимое впечатление, но это все потом. Сейчас он служит в королевских ВВС и написал всего лишь несколько небольших рассказов. «Как ты сказал, повтори!» Чересчур резко среагировала на мои слова товарищ доцент. «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». Медленно и едва ли не по слогам произнес я. «Понимаете это, Глафира Митрофановна?» Она заторможенно качнула головой, словно погрузилась в какие-то свои мысли. «Не знаю, кто ты такой, товарищ Чума, но явно необычный, смертный». Наконец произнесла она. «Биополе, технологии, которые невозможно отличить от магии. Откуда это? Ты куда точнее, чем я сама?» Сформулировал мои собственные мысли на этот счет. «Я для того и поступила на медицинский, чтобы с точки зрения науки разобраться во всем этом». «Так помогите мне, Глафира Митрофанова. Поделитесь хотя бы тем, что удалось узнать». Горячо возвал я к ее исследовательской жилке, которую она, по всей видимости, давила в себе все эти годы. «Хорошо», – решительно произнесла мамаша. «И я помогу. Ведь именно с проклятия Дресни, как самого малозатратного по силам и самого простого, я и начала свои изыскания». «Кстати, а что такое сила? И как наполнять ею колдовские печати?» Задал я, наверное, самый тупой из имеющихся вопросов. «За что мне все это?» Тяжело вздохнув, закатила глаза мамашка. «Ты в лето прародителя так и не заглядывал, что ли?» Она опять заговорила уже привычной мне речью деревенской простушки. «А когда бы?» Виновато развел я руками. «И туда же проклятие применять!» Она горестно вздохнула. «Так чего по два раза в Тарасовку ходить?» Привел я свой неубиваемый довод. «А так на фрицах обкатаю». «Так как эта пресловутая сила хоть выглядит?» Вновь спросил я. «Нож достань!» Тяжело вздыхая, словно старая бабка, попросила Глафира Митрофановна. «А чем это поможет?» «Ты доставай, не пререкайся!» Сурово прикрикнула на меня мамашка. «Сам же о помощи просил!» Я выдернул охотничий тесак из ножен и на удивление уставился на абсолютно черное лезвие, продолжающее чадить слабым дымком. Я за всей суетой уже и забыл об этом странном эффекте. «Вот это и есть твоя сила!» произнесла Глафира Митрофановна, указав на клинок. «Уже не зная, как ты умудрился еще новиком наполнить ведовской силой обычный нож, превратив его в темный артефакт. Это иным колдунам высшего чина не по силам. Тут совсем иная специализация. Артефакторов за всю мировую историю ведовства по пальцам можно пересчитать. Но я сейчас не об этом. Дымок над лезвием видишь? Ну, вот это и есть физическое проявление твоей силы», произнесла она. «Слишком много ты ее в эту железку одномоментно вогнал, теперь даже она тьмой истекает. Он всегда так дымиться будет». «Нет», – мотнула головой Глафира Митрофановна. «Перестанет, как только все излишки из ножа выйдут. Однако его свойства ты изменил. Вон, даже лезвие почернело». «И какие они теперь, его свойства?» «А мне-то, откели знать?» Пожала плечами мамашка. «Ты же у нас теперь великий артефактор». Не упустила она возможности слегка меня укусить. «Ладно», – произнес я, убирая нож обратно в ножны. «Будем выяснять на практике, чего я там такого наворотил. Значит, сила – это вот этот дым». «Ты меня чем слушал, хлопчик? Уж и давно мыл». Мамаша так зыркнула на меня своими зенками, что мне на минуточку даже неуютно стало. Словно бы со своей бывшей подцапался. «Повторяю еще раз. Для особо тугих на ухо дым – это визуальное отражение силы в физическом мире. Сила – это энергия, с помощью которой и творится в нашем мире настоящее колдовство. Когда ты на кладбище разозлился, у тебя дым даже из глаз пошел. А это значит, что концентрация силы в организме достигла своего предела, и внутренний резерв заполнился до краев. И организм резко стравил излишки ведьмовской силы в виде дыма. Он же мрак преисподней. Даже Акулинка это заметила, что случается крайне редко. «А что с ней не так?» – поинтересовался я между делом. «Да не с ней, а вообще», – пояснила мамашка. «В подавляющем ряде случаев у ведьм не случается подобного переполнения резерва, а всегда ощущается острая нехватка силы». «Так, стоп», – вновь перебила Глафиру Митрофановну. «А чего со мной тогда не так, если такие случаи крайне редки?» «Да все с тобой не так, товарищ Чума», – добродушно фыркнула мамаша. «Не должен ты, по идее, сколько колдовской энергии вырабатывать, как не должен был и дар наш заиметь, и внутреннее время освоить, и нескольких часов новиком не побыв, сразу первым чином отметиться. И это без наставника ведуна и абсолютно ничегошеньки не зная о магии». «Подумаешь, я еще вышивать могу, и на машинке тоже», – шутку произнес я, припомнив слова кота Матроскина. «Может, поторопимся? Если мы в таком темпе будем продвигаться, я на аэродром, то бишь в Тарасовку, не попадаю». «А разве в Тарасовке есть аэродром?» — донесся до меня сдавленный возглас Акулинки. «Нет его в Тарасовке», —